Глава 26. Ублажение молчания и о том, сколь мерзко благодарение молитвенное после многословной трапезы. Зачем осуждаешь другого, несчастный человече? Тебя ли только облег Бог во спасение, а другого облег только в погибель? Нет, ни тебя не облег в одно только спасение, ни другого только в погибель. Но вас обоих облег в ризы кожаные, как говорится, и сотвори Господь Бог Адаму и жене его ризы кожаные, и облече их, и рече Бог, «Се Адам бысть, яко един от нас, еже разумейте доброе и лукавое, и ныне, да никогда прострит руку свою, и возьмет от древа жизни, и снесть, и жив будет вовеки». Говорим, приложи руку твою к устам твоим, приими молчание жизни, вкушай его, и жива будет душа твоя. Молчание есть как бы некая пища для души человека. Молчание есть как бы некий свет, ибо путеводит человека ко спасению. Молчание за столом располагает человека к воссыланию благодарственного возношения Богу. Молчание за столом делает то, что человек встает сытым от стола, хотя бы ел немного. Многословие же за столом делает то, что человек встает от стола голодным и ввергается в бездну тайноедения. Вот какое возношение молитвенное молчание. То есть после трапезы без многословия и возношения по многословии, то есть после трапезы с многословием, высылает человек возношение Богу перед едой, просит, чтобы настал мир посреди трапезного круга, чтобы избавиться от беседы соблазнительной, как говорится, но избави нас от лукавого, призывает так молитвою на каждый день мир Господень. Ей приходит призываемый человеком мир, дабы сохранить его от лукавого. Бог по молитве его посылает ангела на среду круга трапезного. Почему же ты не хранишь себя от многословия на трапезе, но еще многословишь с осудительным празднословием, прогневляя хранителя ангела твоего, охраняющего едение твое от всякого осквернения, и своим празднословием осудительным сам оскверняешь себя. Вместо того, чтобы в мире возносить возношение мира Господу, ты этим осудительным празднословием прогневляешь хранителя твоего. Не встречаешь его с благодарностью, провожаешь не с благодарственным возношением, а с недовольством. Вместо чести провожаешь его с бесчестием, и вместо возношения со сквернословием, ибо многословие сквернит глаголание речи человека, осудительное же празднословие все оскверняет его».